Глава 13. Черно-красная клеточка. Миссис Сенборн вернулась к обеду с неутешительными известиями. Мисс Темпл все еще не пришла в себя. Транспортировать ее нельзя еще, по крайней мере, несколько дней. Сообщив об этом, миссис Сенборн перешла к практическим вопросам. Она приготовила расписание поездов для тех, кто хотел вернуться в Лондон, а тем, кто все же решил продолжить путешествие, представила планы экскурсий на следующие 2 дня маленькими группками на арендованных машинах. Профессор Уэнстед отвел мисс Марпл в сторону, едва они вышли из столовой. «Вы, наверное, хотите отдохнуть?» «Если нет, я зайду за вами через час. Тут есть интересная церковь, на которую вам следует взглянуть». «Это было бы очень мило», – ответила мисс Марпл. Мисс Марпл удобно расположилась на сиденье машины, которую к назначенному времени вызвал профессор Уэнстед. «Надеюсь, осмотрев эту церковь, вы получите удовольствие. Да и сама деревушка очень мила. Почему бы нам не насладиться местными достопримечательностями?» «Вы очень добры», – мисс Марпл окинула профессора чуть настороженным взглядом. «Вы очень добры», – повторила она. «Но не проявляем ли мы бессердечие? Вы понимаете, о чем я?» «Дорогая, но ведь мисс Темпл не ваша старая подруга. Конечно, весьма печально, что все так случилось, но мы не в силах помочь ей». «Вы правы. Машина арендованная», – подумала мисс Марпл. Как мило, что профессор пригласил пожилую даму осмотреть здешние достопримечательности. Ведь он мог найти спутницу помоложе, поинтереснее и уж наверняка покрасивее. Мисс Марпл бросила на профессора задумчивый взгляд, когда машина проезжала по деревне. Однако он смотрел в окно. Миновав деревню, они выехали на проселочную дорогу, вьющуюся между холмами. Профессор повернул голову к мисс Марпл. «Должен заметить, что мы направляемся не в церковь». «Так я и думала». «Да, вы должны были догадаться». «Куда же мы направляемся?» «В больницу, в Карристаун». «В ту, куда доставили мисс Темпл?» «Да, миссис Сенборн видела пострадавшую и привезла мне письмо от начальника больницы. Я только что поговорил с ними по телефону». «Она поправляется?» «К сожалению, нет». «Понимаю, по крайней мере...» «Нет, пожалуй, не вполне понимаю», – пробормотала мисс Марпл. «Весьма проблематично, поправится ли она, но тут уж ничего не поделаешь. Сознание может не вернуться к ней, однако, возможны короткие проблески». «Так вы везете меня туда? Но зачем? Как вы справедливо заметили, я не подруга мисс Темпл и познакомилась с ней только на этой экскурсии». «Знаю, но я везу вас туда потому, что, ненадолго придя в себя, она спросила о вас». «Вот оно что. Интересно. А почему мисс Темпл спросила обо мне? Почему решила, что я могу быть полезной ей? Она женщина выдающаяся, была директрисой Фолл Уолфилд, и ее мнение высоко ценили специалисты в области образования». «Кажется, это лучшая женская школа». «Да, мисс Темпл – личность исключительная и была великолепным педагогом. Она преподавала математику, но ее интересы не ограничивались этим предметом. Мисс Темпл занимали вопросы образования, психологии и многое другое. Ее смерть будет невосполнимой потерей для всех. Она оставила свой пост в Фолл Уолфилд, однако многое делала в сфере образования. Этот несчастный случай...» Мисс Марпл вдруг умолкла. «Неужели, по-вашему, нам следует заняться расследованием этого несчастного случая?» «Полагаю, этим стоит заняться. Огромный валун внезапно сорвался и покатился по склону холма». «Да, такое порой случается, но все же очень редко. Признаюсь, кое-кто заговорил со мной об этом». «Об этом несчастном случае?» – удивилась мисс Марпл. «Кто же?» «Джоанна Кроуфорд и Эмлин Прайс». «И что же они сказали вам?» «Джоанне показалось, что кто-то был на склоне холма, только повыше. Она и Эмлин шли по едва заметной извилистой тропке, тянущейся выше главной тропы и огибающей холм. Выйдя из-за скалы, Она явственно увидела, что кто-то толкает вперед большой валун. Джоанна не рассмотрела, мужчина это был или женщина, но силуэт четко обозначился на фоне неба. Валун покатился. Сначала медленно, потом все быстрее, по склону холма. Именно в этот момент по главной тропе шла мисс Темпл. И валун придавил ее. Если это было сделано преднамеренно, то покушение, очевидно, увенчалось успехом. Камень вполне мог пролететь мимо. «Кого она видела? Женщину или мужчину?» Вслух подумала мисс Марпл. «Увы, Джоанна Кроуфорд не может ответить на этот вопрос. Тот человек был в джинсах или в брюках и в ярком пуловере, в черно-красную клеточку». Злоумышленник повернулся и почти тут же скрылся из виду. Девушка полагает, что это был мужчина, но все же не вполне уверена в этом. «А кто считает это покушением на жизнь мисс Темпл, вы или Джоанна?» Чем больше она размышляет о случившемся, тем сильнее ее уверенность в том, что это было покушение. «И молодой человек согласен с ней. Вы кого-нибудь подозреваете?» «На этот счет у меня нет никаких соображений. У молодых людей тоже. Это мог быть кто-то из туристов или совершенно неизвестный нам человек. Узнал, что экскурсанты остановились здесь. Решил воспользоваться этим и попытаться убить одного из них. Это либо юный любитель насилия, либо тайный враг мисс Темпл». «Когда говорят «тайный враг», это попахивает мелодрамой», – заметила мисс Марпл. «Да, но кому нужно убивать ушедшую на покой уважаемую всеми экс-директрису? Необходимо найти ответ на этот вопрос. Маловероятно, но все же не исключено, что мисс Темпл сама поможет нам, как знать. А вдруг она узнала того, кто столкнул камень?» «Нет, скорее, этой леди известно, кто и по какой причине мог желать ей зла». «Все это кажется неправдоподобным». «Согласен. Крайне трудно представить мисс Темпл жертвой насилия. Но все же следует признать, что у экс-директрисы широкий круг знакомых. Не будем преуменьшать. Множество известных людей прошли через ее руки». «Вы хотите сказать, много девушек?» «Да, вот именно. Девушки и их семьи. Мисс Темпл были известны секреты ее воспитанниц. Например, любовные приключения, о которых не подозревали родители. Такое ведь, знаете ли, случается. И к тому же очень часто. Особенно в последние 10-20 лет. Говорят, теперь девушки взрослеют раньше, и это проявляется в манере одеваться, в прическах. Возьмите хоть мини-юбки. Разве это не дань детству? А размалеванные сорочки и шорты – чистый инфантилизм. Они просто не желают становиться взрослыми, ибо опасаются принимать на себя ответственность. И все же, как все дети, эти молодые люди хотят, чтобы их считали взрослыми, разрешали им делать все, что позволено взрослым. Порой это приводит к трагедиям». «Вы имеете в виду какой-то конкретный случай?» «Нет, просто я размышляю. Прикидываю разные возможности. Не могу представить себе, чтобы у Элизабет Темпл был какой-то личный враг. И заметьте, это враг расчетливый и безжалостный. Он воспользовался представившейся возможностью, чтобы прикончить ее. Что ж, я и в самом деле думаю...» Профессор посмотрел на мисс Марпл. «А может, у вас есть какое-нибудь предположение?» «Предположение? Нет. Однако, кажется, я понимаю ход ваших рассуждений. Вы подозреваете, будто мисс Темпл что-то знала. Ей было известно что-то, угрожающее осложнениями или даже опасностью для какой-то особы. И та особа боялась разоблачения». «Да, именно так я и подумал». «В таком случае, – продолжала мисс Марпл, – можно сделать вывод, что кто-то из экскурсантов узнал мисс Темпл. Сама же она, вероятно, не вспомнила этого человека, поскольку много лет не видела его. Полагаю, это дело рук одного из наших спутников». Помолчав, она спросила: «Вы упомянули о пуловере, о том, что он был в черно-красную клеточку?» «Да, пуловер». Профессор с интересом взглянул на мисс Марпл. «А почему вы вдруг вспомнили об этом?» «Очень уж это приметная вещь», – подумала я, услышав ваши слова. «Такое сочетание красок издали бросается в глаза. Ведь не случайно Джоанна отметила расцветку пуловера. не упомянув про брюки. «Прошу вас, продолжайте». «Знаете принцип сигнальных флажков?» – задумчиво спросила мисс Марпл. «То, что обязательно увидят, на что обратят внимание, запомнят, узнают». «Я весь внимание». «Говоря о человеке, которого видели издали, вы прежде всего опишете его одежду. Не лицо, не походку, не руки, не ноги, а малиновый берет, лиловый плащ, кожаную куртку, яркий пуловер в черно-красную клетку. Что-то сразу запоминающееся, бросающееся в глаза. Но стоит только этому человеку снять свою одежду, избавиться от нее, отправить по почте за сотню миль по какому-то адресу, сунуть в мусорный ящик, разорвать или уничтожить иным способом, как он тут же становится обычным, не привлекающим ничего внимания и никому не внушающим подозрений. Этот пуловер в черно-красную клетку был надет с умыслом, чтобы его запомнили, но больше его не наденут». «Весьма логично», – заметил профессор Уэнстед. «Как я уже говорила вам, Фоллоуд-Филд расположена неподалеку отсюда, кажется, 16 миль. Поэтому в этих краях Элизабет Темпл хорошо знают, да и сама она со многими знакома». «И это увеличивает число возможностей», – быстро проговорила мисс Марпл. «Вы правы», – добавила она. «Скорее всего, нападавший мужчина, а не женщина. Баллон сбросили вниз с предельной точностью, если только его сбросили». Точность в подобных делах свойственна мужчинам. Женщины редко ею обладают. С другой стороны, как вы упомянули, вполне возможно, что в этой экскурсии принимает участие бывшая ученица мисс Темпл или кто-то из старых знакомых. Некто узнал ее, но она его не узнала. Мисс Темпл могли увидеть на улице. Внешность 50-летнего человека меняется за 10 лет не так сильно, как у подростка. И вот, заметив свою бывшую начальницу, некая особа вспоминает, что мисс Темпл знает какие-то компрометирующие факты, представляющие для нее серьезную опасность. Мисс Марпл вздохнула. «Мне совсем не знакомы здешние места. А вам?» «Тоже нет», – ответил профессор Уэнстед. «Я не бывал в этих краях и только от вас слышал несколько историй, случившихся здесь. Если бы не знакомство с вами и не ваши рассказы, я чувствовал бы себя совершенно беспомощным. Вы и сами не знаете, что делаете здесь. Однако вас послали сюда. Все это запланировал мистер Рэфилл. Ваше участие в экскурсии и нашу встречу. Мы видели друг друга и в предыдущие дни, но он устроил так, чтобы вы провели пару дней в этом городке, в доме его бывших друзей, которые не отказали бы ему в этой просьбе. Для чего все это?» «Очевидно, он хотел, чтобы я узнала некоторые факты», – ответила мисс Марпл. «Услышали об убийствах, случившихся много лет назад?» – усомнился профессор Уэстед. «В подобных происшествиях нет ничего необычного. То же самое можно услышать во многих местах Англии и Уэльса. Это серийные преступления. Сначала находят труп одной изнасилованной и убитой девушки, потом другой, неподалеку от места убийства первой жертвы. Затем то же самое случается в стороне, на расстоянии примерно 20 миль. Схема всегда одинакова. Сообщалось, например, что в Джоселин-Сент-Мэри пропали две девушки. Об одной из них мы с вами и говорили. Ее тело нашли через 6 месяцев за много миль от этого городка. А прежде девушку видели с Майклом Рэфиллом. А вторая? Ее имя Нора Броуд. Отнюдь не скромница, не имела постоянного кавалера. Кажется, вокруг нее крутилось несколько ухажеров. Труп Норы Броуд так и не нашли. Возможно, еще найдут когда-нибудь. Иногда такое бывает и через 20 лет. Профессор притормозил. Вот мы и приехали. Это Каренстаунская больница. Мисс Марпл, поддерживаемая под локоть профессором Уэнстедом, вошла в здание. Профессора ждали, и прибывших сразу же провели в небольшую комнату. Им навстречу поднялась дама. «О, вот, наконец, и вы, профессор Уэнстед, а также мисс Джейн Марпл», – представил спутницу профессор. «Я разговаривал с сестрой Баркер по телефону. «Ах да, сестра Баркер сказала, что эта леди приедет с вами». «Как чувствует себя мисс Темпл?» «По-прежнему. Боюсь, ей не стало лучше». Дама поднялась. «Я отведу вас к сестре Баркер». Сестра Баркер оказалась высокой худощавой женщиной с низким решительным голосом. Ее темно-серые глаза в упор смотрели на собеседника, но через мгновение она отводила их в сторону, словно успев составить определенное суждение. «Не знаю, что вы намерены предпринять», – начал профессор Уэнстед, но сестра прервала его. «Пожалуй, я лучше расскажу мисс Марпл о том, что мы уже успели сделать. Я должна предупредить вас, что наша пациентка, мисс Темпл, все еще в коматозном состоянии. Сознание проясняется у нее редко и внезапно. Тогда она ориентируется в окружающем и даже произносит несколько слов. Помочь мисс Темпл мы не можем. Остается только запастись терпением. Полагаю, профессор Уэнстед уже рассказал вам, что в один из моментов просветления пациентка отчетливо назвала ваше имя – мисс Джейн Марпл. Потом добавила: «Я хочу поговорить с ней, с мисс Джейн Марпл». После этого она снова впала в беспамятство. Доктор счел целесообразным обратиться к спутникам мисс Темпл. «Мы связались с профессором Уэнстедом, и он привез вас сюда. Увы, сейчас мы просим вас об одном. Посидите в палате мисс Темпл и внимательно выслушайте каждое слово, которое она скажет, придя в себя. Боюсь, что прогноз не слишком утешительный. Буду с вами откровенна, тем более, что вы не ее родственники. По мнению врачей, мисс Темпл быстро угасает и может умереть, не приходя в сознание. Помочь ей мы бессильны, однако очень важно, чтобы вы услышали и запомнили ее последние слова. Доктор полагает, что возле больной, если она все же придет в себя, не должно быть много людей. Надеюсь, мисс Марпл не откажется посидеть у постели мисс Темпл. В этой же палате за ширмой дежурит сиделка. В больнице находятся также офицеры полиции, которые при первой же возможности запишут ваши показания. Доктор убежден, разумнее всего, чтобы возле мисс Темпл находилась только та леди, которую она ожидает увидеть. Тогда больная не испугается и не забудет то, что хотела сообщить вам. Полагаю, эта просьба не слишком обременит вас». «О, нет», – ответила мисс Марпл. «Я вполне готова к этому. У меня с собой записная книжка и ручка, но, наверное, лучше, чтобы больная не видела их. Я быстро все запоминаю, поэтому мне не обязательно делать записи. Можете положиться на мою память. К тому же я не глухая. Конечно, слух у меня уже не такой острый, как в молодости, но я без труда расслышу слова больной, даже если она произнесет их шепотом. Мне не раз в жизни приходилось выполнять обязанности сиделки». Сестра Баркер посмотрела на мисс Марпл и чуть кивнула. «Вы очень добры, и я не сомневаюсь, что мы можем полностью положиться на вас. Если профессор Уэнстед согласится подождать внизу, в приемной, мы в случае необходимости вызовем его сюда. А теперь, мисс Марпл, прошу вас, пойдемте со мной». Пожилая леди последовала за сестрой Баркер – палату. Там царил полумрак, шторы были полуопущены. Элизабет Темпл лежала неподвижно, как статуя, но не казалась спящей. Дышала она неровно и тяжело. Сестра Баркер нагнулась и осмотрела больную. Потом, указав мисс Марпл на стул возле постели, направилась к двери. Из-за ширмы вышел молодой мужчина с блокнотом в руках. «Это по распоряжению доктора, мистер Рэкетт», сообщила сестра Баркер. Тут из-за ширмы показалась сиделка. «Позовите меня, если понадоблюсь, сестра Эдмонс», обратилась к ней сестра Баркер. «И выполняйте все, о чем бы не попросила вас мисс Марпл». Мисс Марпл расстегнула пуговицы на жакете. В палате было тепло. Сиделка подошла к посетительнице, взяла у нее жакет и удалилась за ширму. Мисс Марпл опустилась на стул. Посмотрев на Элизабет Темпл, она подумала то же, что и при первой встрече в автобусе. Какое у нее одухотворенное лицо! Седые волосы больной были зачесаны назад. Удивительно красивая женщина, яркая личность. Очень жаль, если она умрет. Это будет большой потерей для всех. Мисс Марпл чуть придвинула стул к постели и приготовилась терпеливо ждать. Она, конечно же, не знала, будет ли прок от ее пребывания здесь. Время тянулось медленно. 10 минут, 20, полчаса, 35 минут. И вдруг совершенно неожиданно послышался голос. Тихий, чуть хриплый, но внятный. «Мисс Марпл». Глаза Элизабет Темпл смотрели на посетительницу. Внимательно и осмысленно. Испытующий взгляд больной не выражал никаких эмоций. Даже удивление. «Мисс Марпл, вы ведь Джейн Марпл?» – повторила она. «Верно. Меня зовут Джейн Марпл». «Генри часто говорил мне о вас и многое рассказал». Голос умолк. Мисс Марпл, затрепетав, спросила. «Генри?» «Генри Клиттеринг. Мой старый друг. Очень старый друг». «И мой тоже», заметила мисс Марпл и тут же подумала, как много лет знакома с Генри Клиттерингом. Он неоднократно обращался к ней за помощью, как, впрочем, и она к нему. Да, это был очень давний друг. «Я вспомнила о вас, увидев ваше имя в списке пассажиров. Вы могли бы помочь. Будь Генри здесь, он сказал бы то же самое. Необходимо кое-что выяснить». Это очень важно. Очень. Хотя это случилось довольно давно. Давно. Голос мисс Темпл дрогнул, глаза полузакрылись. Из-за ширмы появилась сиделка. Взяла небольшой стакан и поднесла его губам больной. Мисс Темпл сделала глоток, потом слегка покачала головой. Сестра поставила стакан и вернулась за ширму. «Я сделаю все, что в моих силах», пообещала мисс Марпл, однако не задала ни одного вопроса. «Хорошо», – проговорила больная и вскоре повторила. «Хорошо». Минуты три она лежала с закрытыми глазами. Возможно, погрузилась в сон или забытье. Потом глаза открылись. «Кто из них?» – спросила она. «Именно это и нужно узнать. Вы понимаете, о чем я?» «Думаю, да». «Девушка, которая погибла, ее звали Нора Броуд?» Больная нахмурилась. «Нет, нет, нет. Другая девушка. Верити Хант». Она надолго умолкла, потом сказала. «Джейн Марпл, вы старая женщина, старше, чем я предполагала, когда он говорил мне о вас. Далеко не молоды». Но вы ведь все еще способны находить разгадки самых запутанных историй, не так ли? Голос женщины зазвучал резче и тверже. Вы ведь справитесь, правда? Скажите, что справитесь. У меня осталось мало времени. Я знаю это. Одна из них, но которая, выясните. Генри поклялся бы, что вам это удастся. Возможно, это опасно, но вы ведь все равно все выясните, правда? «С Божьей помощью, да», — ответила мисс Марпл, — «клянусь». Ах! Глаза закрылись, потом снова открылись. Подобие улыбки затрепетало на губах больной. «Большой камень с вершины горы, камень смерти». «Кто сбросил его?» «Не знаю». «Неважно, только верите, узнайте, а верите, правду, синоним латинского слова «верите». Больная расслабилась, глаза ее закрылись. К постели подошла сиделка, пощупала пульс, потом указала мисс Марпл на дверь. Та беспрекословно повиновалась и вышла вслед за сиделкой из палаты. «Это слишком утомило ее», — сказала сиделка. «Теперь она не скоро придет в сознание, если вообще придет. Надеюсь, вы узнали что-то полезное». «Сомневаюсь», — ответила мисс Марпл. «Впрочем...» «Ну как? Выяснили что-нибудь?» Профессор Уэнстед повел мисс Марпл к машине. «Имя? Верите? Так звали ту девушку?» «Да, Верите Хант». Элизабет Темпл умерла через полтора часа, не приходя в сознание.